А мы с вами переходим к следующему вопросу, очень важному вопросу нашей лекции, вопросу управления оборотным капиталом. Если до сих пор мы с вами говорили о том, что такое оборотный капитал предприятия, то есть, по сути дела, определяли его, указывая важность для предприятия, то сейчас наступает момент о том, как управлять этим капиталом, как правильно управлять, не пускать его на самотек, для того, чтобы предприятие чувствовало себя очень хорошо. Это второй, но самый главный вопрос нашей сегодняшней лекции. Практика говорит о том, что возможно выбор трех видов различных политики управления оборотным капиталом. Агрессивная, консервативная и умеренная центристская политика. Агрессивная политика. Предприятие, которое проводит агрессивную политику по управлению своим капиталом, и предприятие называют жирными котами. Почему? Что такое агрессивная политика? Агрессивная политика предполагает никаких ограничений в наращивании текущих активов. Никаких. Текущие активы растут, увеличиваются, предприятие чувствует себя изумительно. Все свои средства огромные направляет на увеличение активов. Запасы у этого предприятия гигантские. У него никогда не существует сбоя, у него нет проблем с поставками. У него нет сбоя, у него есть все запасы, любые запасы. Жирный кот. Оборотная сторона медали. Часть запасов – это омертвленные запасы, излишние запасы. Перестраховываясь от всех рисков, предприятие замораживает чрезмерное количество своих активов в запасах. Естественно, экономическая рентабельность этих активов более низкая. Но зато у предприятия нет проблем. Как говорится, не болит голова у дятла. Никаких проблем с возможностью того, что будут сбои в процессе производства или снабжения, или реализации. Агрессивная политика управления капиталом характерна и по отношению к пассивам. Признаком такой политики выступает существенное преобладание в составе пассивов краткосрочного кредита. Предприятие берет только краткосрочные кредиты, активно их использует и быстро очень возвращает. Вот если среди всех пассивов краткосрочные кредиты преобладают, как раз и говорят о том, что предприятие ведет политику агрессивную. Что это дает предприятию? Зачем предприятие использует агрессивную политику? Краткосрочный кредит имеет свой плюс и свой минус. Плюс краткосрочного кредита – более низкий процент. Кредит короткий, его в банке можно получить под более низкую процентную ставку по сравнению с длинными кредитами. Второй плюс коротких кредитов – это в том, что существуют такие формы кредитов, когда можно обойтись вообще без залога. Речь идет об известном овердрафте, который можно получать на срок порядка месяца без использования залога. Но у этой формы кредитования есть и свой минус. Короткий кредит нужно очень быстро возвращать. Следовательно, такую форму кредитования может использовать только предприятие, у которого короткий производственный цикл, который очень быстро извлекает прибыль в процессе своего производства или оказания услуг. Только для таких предприятий с коротким циклом такая политика управления капиталом возможна и реальна. Если же у предприятия более длинный цикл производственный, оно не может использовать данную политику, поскольку, взяв краткосрочный кредит, вложив его в процесс производства, у предприятия совсем нет средств для того, чтобы вернуть его обратно. Вместе с тем, использование такой политики дает предприятию дополнительный, более высокий уровень эффекта финансового рычага. Обратите внимание, у предприятия процентная ставка низкая, а рентабельность остается высокой. Следовательно, чем ниже процентная ставка и при той же рентабельности, предприятие имеет более высокий эффект финансового рычага и умеет зарабатывать с помощью этого более высокую маржу. Такую политику выбирают предприятия, крупные предприятия в основном, у которых очень много оборотных средств, И самое главное, еще эту политику выбирает предприятие, которым нельзя допустить сбоя. Им нельзя потерять партнеров. Им нельзя остановить производство. Ни в коем случае. Но представьте себе металлургический комбинат. Что значит нехватка запасов и вследствие этого остановка мартеновской печи, доменной печи. Если остановить доменную печь, там образуется козел, который нужно с большим-большим трудом оттуда извлекать. Это потеря времени, средств и так далее. То есть есть производство, которое нельзя остановить ни в каком случае. Следовательно, там запасов должно быть с избытком. Там должно быть перестраховано на все случаи. Ну, вот вам политика жирного кота. Есть диаметрально противоположная политика управления активами. Политика консервативная. Консервативная политика – это диаметрально противоположная в том плане, что ее применяют только предприятия, у которых очень мало оборотных средств. Настолько мало, что они дрожат за каждой копейкой. И они вынуждены из-за того, что из-за нехватки средств, тратить их только на самые нужные активы. И они просчитывают до каждой копеечки, они тратят их очень рационально. Да, из-за этого у них рентабельность очень высокая активов. У них очень рациональное использование денежных средств. Но оборотная сторона из-за того, что у них активов самих этих мало, сбои у них могут иметь место. Поэтому политику консервативную можно применять вынужденно от бедности, когда просто не хватает средств и когда каждая копейка на счету, либо при высокой определенности бизнеса. Если у вас четко по минутам расписаны потребности в запасах и в реализации продукции, и неопределенность у вас сведена к нулю или к ее к минимальной величине, то и величину запасов можно сводить к минимальной величине. Потому что вы точно знаете, когда и сколько вам нужно, и это определяется самим ходом процесса производства. Поэтому в этих двух случаях и используется консервативная политика. Признаком консервативной политики служит низкий удельный вес краткосрочного кредита в общей сумме пассивов. То есть вы очень мало обращаетесь в банки, берете кредит. В то время, когда признаком политики жирного кота, агрессивной политики, служит высокий удельный вес краткосрочных кредитов. При консервативной политике все активы финансируются за счет постоянных пассивов, собственных средств, долгосрочных кредитов и займов. Потому что краткосрочные кредиты, их крайне мало используются. И соответственно эффект финансового рычага довольно-таки низкий. И третья группа бизнесменов, предприятий, которые используют политику, это умеренная политика или центристы. Они не относятся к жирным котам или не работают худо-бедно. Они, следовательно, не имеют излишков активов или не находятся в состоянии, когда этих средств совсем нет. Они находятся в рамках умеренной середины. Наверное, это некая оптимальная величина, которая позволяет избежать недостатков, которые присущи крайностям. Но в то же время она и не дает тех преимуществ, которые имеют эти крайности. У тех, кто преследует центристскую политику, у них риск неплатежеспособности находится на некой средней величине, такой приемлемой, удобной, к ним никто никаких претензий не предъявляет. Но вместе с тем у них нет избытков денежных средств, благодаря которым эти риски можно свести к нулю. Признаком умеренной этой политики центристов служит отсутствие или очень низкий удельный вес краткосрочных кредитов в общей сумме пассивов. Там преобладают только долгосрочные кредиты. Краткосрочных кредитов практически нет. Если мы сведем все перечисленные нами признаки в одну единую таблицу, то мы с вами получим матрицу выбора политики оперативного управления текущими активами и пассивами. Посмотрите, пожалуйста, на слайд, который сейчас находится перед вами. Вы видите матрицу, в которой сведена политика управления текущими активами и политика управления текущими пассивами. Три вида, о которых мы с вами только что говорили. Агрессивный, умеренный и консервативный. Пересечение этих видов управления дает нам то состояние финансовой политики, которое применяется на предприятии. С этого слайда вы видите, например, что агрессивная политика по отношению к пассивам не сочетается с консервативной политикой по отношению к активам. Невозможно, не существует такого предприятия, которое могло использовать эти две политики. Не сочетается также агрессивная политика активов, жирных котов, с консервативной политикой пассивов. Все остальные сочетания возможны. Сочетание двух агрессивных политик дает некое агрессивное состояние предприятия на рынке. Предприятие использует только краткосрочные кредиты, и с помощью этих кредитов оно закупает в огромнейших количествах запасы, у него нет никаких проблем. Это агрессивная политика. Наоборот, диаметрально противоположная, консервативная политика как со стороны активов, так и со стороны пассивов. Предприятие бережет каждую копеечку и очень скрупулезно рассматривает их расходы, вместе с тем не использует краткосрочные кредиты, а работает только с долгосрочными кредитами. Это называется абсолютно вот консервативная политика использования активов и пассивов. Все остальные сочетания дают нам умеренную в целом политику. Умеренная политика как в области активов, так и в области пассивов. Если вы спросите, что же лучше, какая форма политики лучше для предприятия, я вам скажу, на самом деле нет такой формы, которая была бы идеальна, к которой надо стремиться. Форма определяется тем состоянием, в котором уже предприятие находится. Если у предприятия огромнейшее количество денежных средств, как говорится, и куры не клюют, то для него более удобна агрессивная политика. Конечно, такое предприятие способно заботиться о своей репутации экономической на рынке. Оно не может себе допустить никаких сбоев, поэтому оно ведет агрессивную политику. За свою надежность на рынке ему приходится больше платить, больше средств использовать вложенными в активы. Наоборот, когда у предприятия совсем нет денежных средств, у него нет другой политики, как кроме консервативной. Сама жизнь заставляет его работать в условиях консервативной политики. А если же предприятие находится в таком нормальном состоянии, в котором находится подавляющее большинство предприятий, оно ведет умеренную политику. Оно использует краткосрочные денежные средства, но оно не тратит их налево и направо. Оно рационально вкладывает их в запасы, и в этих запасах нет излишков. Так работает подавляющее большинство предприятий. Если вы хотите работать как подавляющее большинство предприятий, что является нормальным состоянием для бизнеса, то вы должны выбрать себе умеренную политику оперативного управления текущими активами и пассивами. Далее мы с вами поговорим в ходе нашей лекции о том, как происходит управление элементами оборотных активов. Одним из самых главных элементов оборотных активов, как мы сегодня с вами говорили, являются запасы. Запасы – это активы, которые предназначены предприятию для того, чтобы нормально функционировать в рамках своего делового цикла. Для того, чтобы обеспечить нормальное, ритмичное состояние работы предприятия. У предприятия, как вы помните, производственный цикл состоит из трех частей. Закупка сырья, следовательно, там нужно иметь запасы по сырью. Есть процесс производства, следовательно, там есть незавершенное производство, и часть средств находится в форме незавершенного производства. И есть готовая продукция на складе, не реализованная еще, и, следовательно, часть средств находится в этой форме. И каждая из этих форм предприятию нужна. Оно должно только оптимально выбирать сочетание, распределять свои запасы между этими формами. И в зависимости от того, как оно распределит эти запасы, зависит финансовая устойчивость этого предприятия. Мы с вами говорили что сегодня уже, что запасы, на запасы влияет не только структура производства, но на запасы влияют еще и сезонность, на запасы еще влияет и целевое назначение выпуска продукции. Продукцию можно, бывает так, что продукцию необходимо выпустить к строго определенной дате, и, соответственно, запасы нужно подготовить под эту величину. Мы уже сказали с вами, что запасов должно быть оптимальная величина. А что если от противного у нас с вами будет неоптимальная величина того или иного запаса на предприятии? Что тогда предприятие получит? Какие отрицательные моменты будут характерны для предприятия? То есть мы должны знать с вами то отрицательное, чего мы не должны допускать на предприятии, что свидетельствует о неоптимальной величине запасов. Если величина, удельная величина запасов выше, чем требуется, о чем это свидетельствует? Ну, во-первых, если величина запасов растет, в первую очередь это должно нам говорить об увеличении объемов производства. Потому что чем больше объем производства, тем больше величина запасов. Естественно, чтобы больше производить продукции, нужно больше закупать сырья, нужно больше продукции иметь в незавершенном производстве, и, соответственно, больше продукции иметь в нереализованной продукции. Поэтому всегда величину запасов сравнивают с темпы роста величины запасов сравнивают с темпами роста объема производства. Если темпы роста их совпадают, то рост запасов отрицательной роли не играет. И мы можем с вами сказать, если объем производства увеличился в два раза, то и запасы могли увеличиться в два раза. Это нормальное состояние работы предприятия. Но если запасы увеличились в два раза, а объем производства увеличился только на 10%, то это ненормальное состояние. Нужно пристально посмотреть, почему так произошло. Конечно, если перед этим запасов было недостаточное количество, то это может свидетельствовать о переходе в оптимальный режим. Но если перед этим у нас был оптимальный режим по запасам, то рост запасов быстрее, чем рост объема производства, свидетельствует о том, что происходит ненормальное, чрезмерное увеличение запаса и, соответственно, их замораживание. Увеличение количества запасов бизнес также использует с целью защиты от инфляции. Если инфляция растет очень высокими темпами, то бизнес от нее защищается. Физические лица, вот мы с вами, как физические лица, при высоких темпах инфляции защищались тем, что переводили денежные средства слабой валюты в денежные средства более сильной валюты, более устойчивой валюты, например, доллары или там евро, и таким, который обладает меньшей величиной инфляции, таким образом сохраняли свои денежные средства. Юридические лица не имеют такой возможности свободно переводить денежные средства с одной валюты в другую, поэтому они используют другую форму сохранения денежных средств в условиях инфляции. Они увеличивают свои запасы. Дело все в том, что приобретенные запасы уже не вырастут в цене. Их закупили, и они есть, и их можно использовать в любое время. В то время, если их не закупить, то из-за инфляции, из-за роста цен, спустя какое-то время эти же запасы будут стоить дороже. Поэтому предприятия в условиях инфляции свободные денежные средства направляли на закупку запасов. Все равно они нужны, все равно они будут использованы в производстве, так хранить в запасах их выгоднее, чем обесценить эти деньги. Другое дело, что здесь опять-таки можно сопоставлять, ведь денежные средства не обязательно можно хранить в форме запасов, их можно хранить в другой форме, ну, например, в депозит в банке. Можно только сравнить, что экономически выгоднее вложить в банк под процент или защитить от инфляции, что даст большую выгоду, тот механизм и выгоднее использовать. Обычно защитить от инфляции бывает выгоднее, чем использовать в качестве депозита. Поэтому предприятия увеличивают объемы запасов, предпочитая это росту вложения денежных средств в депозиты. О неэффективном использовании запасов свидетельствует также замораживание запасов, чрезмерное замораживание запасов в форме нереализованной продукции или в форме запасов на складе сырья. Если их там находится чрезмерное количество, то это приводит к тому, что предприятие неэффективно использует свои денежные средства. Поэтому чрезмерное увеличение запасов вредно. Обратная ситуация. Когда у нас недостаток запасов на предприятии, это тоже ничего хорошего. Если на предприятии недостает запасов, то у предприятия начинаются перебои в производстве. Нарушается ритмичность производства. Это тоже плохо, потому что предприятие лихорадит, предприятие останавливается. Мой любимый пример опять с этим рулем для автомобиля.